46. Влияют ли гормоны на процесс уменьшения роста пожилых людей? С возрастом рост людей немного уменьшается. К 70 годам рост человека становится меньше приблизительно на 3 сантиметра, но гормоны не имеют к этому отношения. Причина небольшого уменьшения роста с возрастом кроется в ухудшении осанки, ослаблении мышц спины и, самое главное, в сжатии хрящевых прокладок, лежащих между позвонками.